Глава 10. Едва Льюис Сэрроколт вошел в кабинет, как атмосфера в нем сразу стала менее официальной. Он сел не в то кресло, которое только что освободила мисс Марпл, а в свое собственное, стоявшее за столом. Когда мисс Бельвер привела сюда инспектора Карри, она усадила его в кресло, придвинутое к столу сбоку, как будто подсознательно хотела забронировать за Льюисом его кресло. Расположившись поудобнее, мистер Сэрроколт устремил на полицейских задумчивый взгляд. Его лицо выглядело усталым и осунувшимся. Это было лицо человека, прошедшего через тяжелые испытания, что слегка удивило инспектора Карри, поскольку, хотя смерть Кристиана Гулбрансона, вне всякого сомнения, и стала для Льюиса Сэрроколда шоком, Гулбрансон не был ему ни близким другом, ни близким родственником. Странным образом персонажи драмы поменялись ролями. Складывалось впечатление, будто Льюис Сэрроколд вовсе не допрашиваемый свидетель, а руководитель следствия. Это не могло не вызвать у инспектора Карри раздражение. «Итак, мистер Сэрроколд», — произнес он бодрым тоном. Казалось, Льюис все еще был погружен в свои мысли. «Как все-таки порой бывает трудно определить, что правильно, а что нет», — сказал он со вздохом. «Позвольте об этом судить нам, мистер Сэрроколд. Поговорим о мистере Гулбрансоне. Насколько я понимаю, он приехал неожиданно». «Совершенно неожиданно». «То есть вы не знали, что он собирается приехать?» «Не имел ни малейшего понятия». «И вам неизвестна цель его приезда?» «Известно. Он сказал мне об этом». «Когда?» «Я шел со станции. Он увидел меня из окна дома, вышел навстречу и объяснил, что привело его сюда». «Дела, связанные с фондом Гулбрансона, я полагаю?» «Нет-нет, его приезд не имел никакого отношения к фонду Гулбрансона». «А вот мисс Бельвер считает, что имел». «Естественно, у всех должно было сложиться такое впечатление. Гулбрансон ничего не сделал для того, чтобы развеять это впечатление. И я тоже». «Почему, мистер Сэрроколд?» Льюис медленно произнес. «Потому что нам представлялось чрезвычайно важным, чтобы ни у кого даже подозрения не возникло по поводу истинной цели его визита». «Какова же была истинная цель?» Последовала пауза, длившаяся 1 или 2 минуты. Потом Сэрроколд вздохнул и в конце концов заговорил. «Гулбрансон приезжал сюда регулярно, 2 раза в год, на собрание попечителей. Последнее собрание состоялось всего месяц назад. Стало быть, в следующий раз он должен был появиться здесь только через 5 месяцев. Следовательно, все могли бы подумать, что его привело сюда какое-то срочное дело. Но я все-таки думаю, вполне могло сложиться впечатление, что хотя дело это и срочное, связано оно с фондом Гулбрансона. Как я уже сказал, Кристиан ничего не сделал для того, чтобы развеять это впечатление. Или ему казалось, что он ничего для этого не сделал. Да, вероятно, это ближе к истине. Ему казалось, что он ничего для этого не сделал». «Боюсь, мистер Сэрроколд, я не совсем понимаю вас». Немного поразмыслив, Льюис сказал, «Я прекрасно осознаю, что перед лицом гибели, а точнее убийства Гулбрансона, обязан изложить вам все факты. Но для меня имеет очень большое значение спокойствие и благополучие моей жены. Я не вправе требовать от вас что-либо, инспектор, но если вы сможете найти способ, как скрыть от нее определенные факты, буду вам очень признателен. Видите ли, Кристиан Гулбрансон приехал сюда специально для того, чтобы сказать мне, что, по его мнению, мою жену постепенно и хладнокровно травят». «Что?» Карри подался вперед. Его лицо выражало недоверие. Сэрроколд кивнул. «Да. Для меня, как нетрудно догадаться, это явилось страшным ударом. До этого у меня не было никаких подозрений, но после разговора с Кристианом я осознал, что некоторые симптомы, проявлявшиеся в последнее время у моей жены, вполне могут быть следствием отравления. Известно, что ревматизм, судороги ножных мышц, боли и тошнота являются признаком отравления мышьяком. Мисс Марпл сказала нам, что Кристиан Гулбрансон спрашивал ее о состоянии здоровья миссис Сэроколт и, в частности, о ее сердце. В самом деле? Это интересно. Наверное, он думал, что ей подмешивают яд, действующий на сердце, поскольку тот вызывает внезапную смерть, которая не влечет за собой ненужных подозрений. Но лично я считаю, что отравление мышьяком — более вероятная версия. Значит, вы считаете, что подозрения Гулбрансона были обоснованы? Да, конечно. Прежде всего, Кристиан вряд ли поделился бы со мной этими подозрениями, не будь он уверен в том, что за ними стоят факты. Он всегда был практичным, трезвомыслящим человеком, которого трудно в чем-либо убедить, и при этом отличался чрезвычайной проницательностью. Какими фактами он располагал? У нас не было времени обсудить их. Наш разговор был кратким. Он только объяснил причину своего визита, и мы договорились, что ничего не будем говорить моей жене, пока не убедимся в достоверности имевшихся у него фактов. Кого он подозревал в подмешивании яда? Он не сказал, да едва ли знал. Он мог только подозревать. Я думаю, что Кристиан действительно кого-то подозревал, иначе почему его убили? Но он не называл никаких имен? Нет. Мы договорились, что расследуем это дело самым тщательным образом и решили обратиться за советом и помощью к доктору Гелбрайту, епископу Кромерскому. Доктор Гелбрайт — старинный друг семьи Гулбрансонов и один из попечителей фонда. Это человек большой мудрости, обладающий богатым опытом, и он мог бы оказать психологическую помощь моей жене, если бы нам пришлось рассказать ей о наших подозрениях. Мы рассчитывали на его совет по поводу того, стоит ли нам обращаться в полицию. «Довольно странно», — заметил Карри. После ужина Гулбрансон отправился писать письмо доктору Гелбрайту. Его застрелили в тот самый момент, когда он печатал это письмо на машинке. «Откуда вам это известно?» «Оттуда, что это я вытащил лист из машинки. Он находится у меня». Мистер Сэроколт вытащил из внутреннего кармана сложенный вдвое лист бумаги и протянул его Карри. «Вам не следовало брать его, как не следовало вообще ни к чему прикасаться в комнате. Больше я там ни к чему не прикасался. Я понимаю, что совершил в ваших глазах непростительный проступок, вытащив лист, но у меня была для этого веская причина. Моя жена наверняка настояла бы на том, чтобы ей позволили войти в комнату, и тогда она могла прочитать то, что было напечатано на этом листе. Я признаю, что нарушил правила, но ничуть не сожалею об этом, поскольку готов на все, чтобы защитить мою жену от любых несчастий». Инспектор Карри ничего на это не сказал и внимательно ознакомился с содержанием листа. Текст гласил: «Уважаемый доктор Гелбрайт, если это возможно, умоляю вас, приезжайте в Стоуни-Гейтс, как только получите это письмо. Возникла чрезвычайно серьезная проблема, и я не представляю, что мне делать. Мне известно, что вы испытываете к нашей дорогой Кэрри Луизе самые теплые чувства и что вас заботит ее благополучие. Что ей можно знать и что нельзя? Я не могу найти ответ на этот вопрос. Говоря без обиняков, у меня есть основания считать, что ее постепенно травят. Впервые у меня появилось такое подозрение, когда...» Здесь письмо обрывалось. «И вы полагаете, когда он дошел до этого места, его застрелили?» — спросил Карри. «Да». «Но почему лист остался в машинке?» «Я нахожу этому лишь два объяснения. Первое — убийца не знал, кому и о чем писал Гулбрансон. Второе — у него не было времени. Возможно, его вспугнули звуки чьих-то приближающихся шагов, и он успевал лишь скрыться незамеченным. И Гулбрансон даже не намекнул вам, кого он подозревал, если вообще кого-то подозревал». «Нет, он никого не упоминал», — ответил Льюис после короткой паузы. Немного помолчав, он произнес довольно загадочную фразу: «Кристиан был очень справедливым человеком». каким образом, по вашему мнению, ей подмешивают отраву, мышьяк или что бы то ни было? Я размышлял об этом, когда переодевался к ужину и пришел к выводу, что, скорее всего, ее подмешивают в лекарство, тонизирующее средство, которое принимает моя жена. Что касается пищи, мы все едим одни и те же блюда, и для моей жены отдельно ничего не готовят. Но в бутылочку с лекарством подмешать мышьяк может кто угодно. Мы должны взять лекарство на экспертизу. «Я уже отобрал его образец», — сказал Льюис. «Сегодня вечером, перед ужином». Он выдвинул ящик стола и достал из него маленькую бутылочку с красной жидкостью, заткнутую пробкой. Инспектор Карри взглянул на него с любопытством. «Вы весьма предусмотрительны, мистер Сэрроколт. Я считаю, что в любой ситуации нужно действовать быстро. Сегодня вечером я не дал жене выпить ее обычную дозу. Стакан с ней все еще стоит на дубовом шкафу в большом зале, а бутылочка с тонизирующим средством хранится в гардеробной». Карри подался вперед, перегнувшись через стол, и произнес вполголоса доверительным и неофициальным тоном. «Прошу прощения, мистер Сэрроколт, но почему вы так озабочены тем, чтобы ваша жена не узнала об этом? Боитесь, что она начнет паниковать? Мне кажется, ради ее же безопасности ей следовало бы все рассказать». «Да, возможно, вы правы. Однако нужно знать Кэролайн, инспектор. Она идеалистка и к тому же очень доверчива. О ней с полным на то основанием можно сказать, что она не видит зла, не слышит зла и не высказывает зла. Предположение, будто кто-то хочет убить ее, было бы для нее совершенно немыслимым. Но дело обстоит еще хуже. Это не просто кто-то, как вы наверняка понимаете. По всей вероятности, это человек, который близок к ней и дорог ей». «Вы так думаете?» «Нужно смотреть правде в глаза. Рядом с нами живут 200 извращенных, задержавшихся в развитии типов, которые нередко проявляют бессмысленную жестокость. Но ситуация такова, что в данном случае никого из них подозревать нельзя. Отравитель, подмешивающий небольшие дозы яда, пребывает в лоне семьи. Итак, кто проживает в этом доме? Ее муж, ее дочь, ее внучка, муж ее внучки, ее пасынок, которого она считает своим сыном, мисс Бельвер, преданная ей компаньонка и старинная подруга. Все они близки к ней и дороги ей, но, тем не менее, отравителя следует искать именно среди них. «В доме присутствуют и посторонние», — медленно произнес Карри. «Да, действительно, слуги. Потом часто приходит доктор Маверик. Бывают люди из персонала. Но, говоря откровенно, какой у них может быть мотив?» «А еще этот, как его, Эдгар Лоусон», — добавил инспектор Карри. «Совершенно верно. Но он стал регулярно появляться здесь только в последнее время, и у него тоже нет мотива. И кроме того, он искренне привязан к Кэролайн, как и все остальные». «Но он крайне неуравновешен. Вы не забыли, что сегодня вечером он напал на вас?» Сэрроколт раздраженно махнул рукой. «Чистой воды ребячество. У него не было намерения причинить мне вред. А как же две пули в стене? Он ведь стрелял в вас? Разве нет?» «Он целился мимо. Это было всего лишь представление, не более того». «Весьма опасное представление, мистер Сэрроколт». «Вы не понимаете. Вам нужно поговорить с нашим психиатром, доктором Мавериком. Эдгар незаконно рожденный. Он не знает, кто его отец, и утешается тем, что выдает себя за сына знаменитого человека. Это хорошо известный феномен, уверяю вас. Его состояние улучшалось и заметно улучшилось, а затем по какой-то причине наступил рецидив. Он идентифицировал меня как своего отца и устроил мелодраматическую сцену, выкрикивая угрозы и размахивая револьвером. У меня это не вызвало ни малейшей тревоги. Выстрелив, он рухнул на пол и разразился рыданиями. Доктор Маверик увел его и дал ему успокоительное средство. Завтра утром он наверняка будет в полном порядке. Вы не хотите выдвинуть против него обвинение? Это был бы наихудший вариант. Для него, я имею в виду. Сказать по правде, мистер Сэроколт, мне кажется, его следует взять под стражу. Нельзя оставлять на свободе людей, которые палят из револьвера ради самоутверждения. Знаете ли, нужно думать и об окружающих. Поговорите на эту тему с доктором Мавериком. Он выскажет профессиональную точку зрения. Последовала пауза. «Во всяком случае, — добавил Льюис, — бедняга Эдгар точно не стрелял в Гульбрандсена. В момент его убийства он находился в этой комнате и грозился застрелить меня. Я к этому и веду, мистер Сэроколт. Снаружи в дом мог проникнуть кто угодно, поскольку дверь террасы была не заперта. Но внутри дома круг подозреваемых ограничен, и, судя по тому, что вы мне рассказали, я считаю, именно им необходимо уделить самое пристальное внимание. Похоже, никто, за исключением старой мисс Марпл, которая наблюдала в бинокль за птицами из окна своей спальни, не знал, что вы уже коротко переговорили с Гульбрандсеном. Если это так, Кристиана могли застрелить, дабы он не мог рассказать вам о своих подозрениях. Конечно, пока утверждать это рано, поскольку могут существовать и другие мотивы. Я полагаю, мистер Гульбрандсен был состоятельным человеком. Да, он был очень состоятелен. У него имеются сыновья, дочери, внуки, и они, вероятно, обогатятся благодаря его смерти. Но я не думаю, что кто-нибудь из его потомков живет сейчас в этой стране. Все они солидные, уважаемые люди. Насколько мне известно, паршивой овцы среди них нет. У него были враги? Я считаю это крайне маловероятным. Он был не таким человеком, у которого могут быть враги. Стало быть, под подозрение подпадают только обитатели дома. Кто из них мог убить его? Льюис Сэроколт задумался. Трудно сказать. Кроме членов моей семьи в доме живут слуги, а также бывают гости. Наверное, с вашей точки зрения, все они подходят на роль убийцы. Могу только сказать, что все, кроме слуг, были в большом зале, когда Кристиан покинул его. И пока я там находился, никто оттуда не выходил. Вообще никто? Льюис насупил брови, силясь вспомнить. Ах, да, в какой-то момент вдруг погасли несколько ламп, и мистер Уолтер Хатт пошел узнать, в чем дело. «Это тот самый молодой американец?» «Да-да». «Что происходило в зале после того, как мы с Эдгаром вошли в эту комнату, мне неизвестно». «И что-либо более конкретное вы сообщить нам не можете, мистер Сэроколт». Льюис покачал головой. «Боюсь, больше я вам ничем помочь не могу. Это просто немыслимо». Инспектор тяжело вздохнул. «Можете сказать вашим домочадцам, чтобы отправлялись спать. Я побеседую с ними завтра». Когда Сэроколт закрыл за собой дверь, Карри спросил Лейка: «Каково ваше мнение? Он знает или думает, что знает, кто сделал это?» — ответил сержант. «Согласен. Ему это совсем не нравится».